Глава 16. Вдали от родины. Инспектор закупочной службы ООН Анатолий Ксенофонтович Альбицкий до сих пор не мог понять, искренен Коростылев в своих патриотических чувствах или искусно актерствует, изображает такое весьма ценимое в официальных кругах качество, как тоска по родине. При каждом удобном случае подчеркивает, что нестерпимо скучает по России, по ее березкам, квасу с редькой, краюхи черного хлеба, спасибо хоть не сморкается в ладонь и не ходит в лаптях. И ведь вроде не глупый человек, а мелит такие пошлости, что уши вянут. Ностальгия, видите ли, его замучила. Если кто из знакомых спрашивает, что ему привезти из Москвы, обязательно попросит соленых огурчиков с рынка и буханку черного хлеба. И не просто черного, бородинский ему подавай. Господи! Добро бы говорил все эти банальности на каких-нибудь официальных митингах, чтобы журналисты донесли патриотический русский характер до широких американских масс. Так нет же, несет ахинею в приватной обстановке, когда Альбицкий сидит у него дома или Коростылевы приходят в гости к Альбицким. Самого Анатолия ни капли не тянуло в Россию. Ему иногда приходится мотаться туда по делам, так каждый раз собирается, как на каторгу. Здесь он уважаемый человек, к тому же иностранец, что дает некое ощущение исключительности. А что в Москве? В серьезных ситуациях не знаешь, к кому обратиться за помощью. Нужны знакомства, связи, на каждом шагу требуются деньги. Однако, как часто бывает в подобных случаях, Игорь уже год не летал в Москву. Альбицкий же, по закону подлости, вынужден посещать ее каждый квартал. На этой неделе тоже нужно будет слетать, только Анатолий еще не решил, когда отправиться. Там не очень много дел, справиться за несколько часов. Можно прилететь в четверг, в пятницу обтяпать все делишки, потом нанести визиты родственникам и знакомым, а в воскресенье вернуться. Здесь у него сейчас дел куда больше, чем в России. Там главное пообщаться с родителями, которые сыночки души не чают. Анатолий их тоже нежно любил, считал идеальной парой. Именно за такими размышлениями застал Альбицкого звонок Игоря, ошарашившего его сообщением о трагической гибели Тамары Пресняковой. «Вот, брат, тебе и твоя Россия. Там даже ответственному работнику жить опасно». Тамара была его давней симпатией со студенческих времен. Мало сказать симпатии, он был по-настоящему влюблен в нее, мечтал создать с ней семью, да вот не заладилось. Разрыв произошел по ее вине. Анатолий всей душой стремился к Тамаре, и поначалу все говорило о том, что он ей тоже не безразличен. В глазах окружающих они были красивой неразлучной парой, имелось много общих интересов и в профессии, и в быту. Налицо все условия для хорошей жизни, а все равно не заладилось. Нехорошо так думать теперь о покойной, однако была в ней какая-то червоточинка, во всяком случае в молодости. Вроде бы не первый месяц близка с Анатолием, забеременела, и вдруг выясняется, что вовсе не он является отцом будущего ребенка. Кто именно не говорит, а замуж за него идти отказывается. Не хочу тебя обманывать, не хочу, чтобы над нами висел этот дамоклов меч. Мой обман. Так и стала матерью-одиночкой, сыну дала отчество Афанасьевич, честь своего отца. Анатолий очень переживал ту тяжелую ситуацию, только время, лучший лекарь. Тут уж древние действительно были правы. Постепенно страсти улеглись, все стало на свои места. Тамара одна воспитывала сына, потом вышла замуж и сменила фамилию, стала Пресняковой. Анатолий нашел себе жену с более предсказуемым характером, сейчас у них с Леной взрослая дочь. Вот только по работе он по-прежнему сталкивался с Тамарой, всегда варились в одном котле. Вся их институтская компашка по-прежнему держалась вместе, помогали друг другу. Тамара, Люда, Аркадий, они и примкнувшие к ним позже Игорь Коростылев. Тамара занимала ключевой пост в сердце России, одном из крупнейших банков, пристроила своего сына Диму Саврасова в систему Людмилы в Орион-2002, тоже банк не из последних. Потом у Димы появилась контора в офшорной зоне на Кипре. Альбицкий тесно связан с этой фирмой, причем работает с Дмитрием охотно. Все же в глубине души ему кажется, что это его сын. Так получается по всем расчетам. Это уж другой вопрос, почему Тамара не захотела признаться в этом, скрыла. С ней такое бывало. Выкидывала странное коленце без объяснения причин. У Анатолия на этот счет два предположения. Либо ей казалось, что он не может обеспечить семью. Действительно, трудно было предполагать, что скромный кандидат экономических наук будет прилично зарабатывать. Либо Тамара боялась, что любой муж, вольно или невольно, помешает ее карьере. Сама она, еще учась в аспирантуре, фанатично относилась к своему делу, не жалела ни времени, ни сил. Заранее узнавала в разных местах о возможной работе, взвешивала все варианты, сравнивала. Ведь тогда до перестройки совсем трудно было найти для финансиста хорошее место. Это и сейчас на них большой спрос. А тогда это не считалось особо перспективной специальностью. Шли в первые попавшиеся конторы, оклады везде были примерно одинаковы. Однако Тамара даже в тех условиях проявила невиданную предприимчивость. Она нашла какой-то зачуханный отраслевой институт, поняла, что он обслуживает перспективные предприятия. Это была нефтехимия. И когда через несколько лет начался нефтяной бум, Тамара не только быстро разбогатела, но и пошла в гору. Перешла на работу в министерство. Сначала была заместителем начальника главка и быстро стала начальником. К тому времени, когда после перестройки в стране стали появляться коммерческие банки, она считалась опытным работником. Предложения поступали ей со всех сторон, одно выгоднее другого. Преснякова не спешила с ответом, дожидалась самого-самого. Таким она посчитала вновь организованный банк «Сердце России». Там самый большой уставной капитал. Туда пошла. Там, увы, и голову сложила. Поздно вечером он позвонил Коростылеву. «Игорь, ты знаешь, когда похороны?» «Нет, я так понял, что это еще неизвестно. Хочешь полететь?» «В принципе, мне все равно, нужно в Москву, в Глобус. Хотелось бы проститься с Тамарой». «Ну, когда?» — начал рассуждать Коростылев. «Обычно похороны происходят дня через 2-3 после смерти, значит, во вторник или в среду. Это если обычная смерть, а здесь-то, наверное, проводится экспертиза». «Насчет этого не знаю. Узнаю, скажу. Кстати, Дмитрию еще не сообщили об этом, не могут с ним связаться. Что-то произошло с его телефоном. Если он позвонит тебе, скажи». «Ладно». Фирма Дмитрия связана и с его службой, и с Коростылевским комитетом тоже. Больше всего же с ним, поэтому Альбицкому он звонит чаще, однако уже неделя как не звонил. А вот Анатолий в понедельник не слезал с телефона, названивал знакомым, справлялся насчет похорон Пресняковой. В конце концов узнал, что они состоятся в среду. Тут уже он окончательно решил лететь в четверг. Не хотелось ему идти на похороны.